Мари не встречалась с маркизом после того, как он уехал в Руссельон к отцу, маршалу-герцогу де Фонсому, чьи войска поддерживали силы принца де Конде. Она даже не знала, что он возвратился в Париж, но он, это было очевидно, уже знал, как ему держать себя при дворе. Он явно был рад этой встрече. Это чувствовалось в его поклоне, который он сопроводил еле уловимой улыбкой. «Вы первая, кого я вижу, мадам, и мне это бесконечно приятно. Я не знала о вашем возвращении, маркиз, но предполагаю, что ваш отец, господин маршал, прислал вас изъявить почтение королеве и его величеству дофину. Вы правы, мадам, но вам, разумеется, это неизвестно. Мой отец никогда не сможет преклонить колено пред государем. Он при смерти, и потребовалось столь важное обстоятельство рождения дофина, чтобы я покинул его на скорбном ложе». «При смерти? Но что случилось?» «Под стенами Сальса его изрешетила картечь, ибо из-за жары он снял кирасу. Так как дела нашей армии складывались плохо, месье, брат короля, приказал мне отвезти отца в Париж. По крайней мере, предпринять эту попытку, ведь на самом деле мы не думали, что привезем его домой живым. Однако он еще жив и сейчас борется со смертью, потому что отец никогда и никем не был побежден, готов принять смерть с наихристианским смирением. Вчера его навестил господин де Поль, и это доставило отцу истинную радость». «Я глубоко опечалена, друг мой», — с нежностью сказала Мари, положив свою ладонь на руку молодого человека. «Это великое горе так близко к смерти той, кого вы любили, кого все мы любили». Она ждала, что лицо маркиза исказится, что он, может быть, не сдержит слез, но этого не произошло. К изумлению Марии, взгляд, который Жан де Отанкур устремил на нее, был спокоен, кроток и светел. «Вы имеете в виду мадемуазель де Лиль?» «Разумеется, кого же еще? Я полагаю, вы знаете о случившемся?» «Да, слух об этом дошел до меня, когда я был на другом конце Франции, но я отказался в него поверить. И тем не менее, это правда. Сам господин де Буфор сообщил об этом их величеством. Несчастное дитя. Жертва негодяя, заплатившего жизнью за свое преступление, покоится в замке Анне. Госпожа герцогиня Вандомская, сейчас она у королевы, вам это подтвердит. В часовне она велела установить плиту с выбитым на ней именем». Наступила пауза. Потом молодой человек произнес негромким голосом: «Я не задам герцогине этого вопроса, ибо все, что смогут сказать, не поколеблет моей уверенности. Мадемуазель де Лиль, быть может, и умерла, но Сильви нет». «Что вы хотите сказать?» «Это трудно объяснить. Я просто уверен, что Сильви жива. Вот и все». «Вы хотите сказать, что она живет в вашей душе, как живут в нас все те, кого мы продолжаем любить, но кого унесла смерть?» «Нет. Я ношу ее образ в сердце с того мгновения, как мы впервые обменялись взглядами в парке Фонтебло. Сильви так тесно связана со мной, что если бы она перестала дышать, если бы ее сердце перестало биться, то мое сердце тоже остановилось бы, и я ощутил бы ее смерть всеми фибрами моей души, как одну из тех губительных ран, из которых вытекает наша кровь». «Это безумие». «Нет, это любовь. Я никогда никого не любил и никого никогда не полюблю, кроме нее. И поскольку я не видел ее мертвой, буду повторять, что она жива, и что однажды я ее найду. Но я задерживаю вас, тогда как ваше присутствие столь драгоценно для Ее Величества, и тысячу раз прошу у вас за это прощение. Король здесь, как мне сказали, и я прошу вас милости быть к нему допущенным». Он ушел, оставив Мари в замешательстве, но она была восхищена столь беззаветной любовью. Жан де Отанкур не был пустым мечтателем. Он говорил с такой убежденностью, с такой уверенностью, что Мари чувствовала, как колеблется ее вера в смерть Сильви. Он не предлагал никакого объяснения, не выдвигал никаких доводов. Маркиз просто знал, одному Богу известно почему, что Сильви жива. И самое главное заключалось в том, что, вопреки всякой логике, Мари теперь очень хотелось признать его правоту. Наутро после этого прекрасного дня в своих апартаментах в отеле «Вандом» герцог де Буфор не без грусти прислушивался к неистовому шуму города, охваченного безумным восторгом. Со вчерашнего вечера, не переставая, звонили колокола. В соборе Богоматери служили торжественный благодарственный молебен. На площадях пускали фейерверки, а на той, что носила имя дофина, музыканты, играющие на гобоях и волынках, давали концерт. По улицам шли процессии аллегорических фигур, которые устраивали цеха ремесленников. Повсюду танцевали, и поскольку перед всеми особняками аристократов выставили бочки с вином, в этот вечер при свете ярко вспыхивающих фейерверков парижане напивались без всякого удержу и меры. Франсуа очень хотел бы принять участие в этой веселой суете вокруг колыбели малыша, которого он жаждал любить, но ранение в ногу не позволяло ему носиться по улицам, как он любил это делать, ради простой радости быть вместе с бедным людом, всегда оказывавшим ему восторженный прием. Женщины ценили его красоту, мужчины — простоту, щедрость и храбрость. Наконец, все с удовольствием вспоминали, что он внук повесы Генриха IV, память о котором жила в народе. Поэтому в этот день Франсуа чувствовал себя совсем покинутым. Мать, сестра, брат, а также лучшие его друзья уехали в Сен-Жермен, чтобы изъявить свое почтение и принести свои поздравления королеве. Но в любом случае, даже на одной ноге, он не смог бы поехать с ними. Приказ королевы, переданный через Мари де Отфор, был категоричен. Франсуа не должен появляться при дворе до тех пор, пока Анна Австрийская сама не даст ему разрешения. Горькая расплата за мгновение безоблачного счастья, о котором, похоже, она уже забыла. Герцог де Буфор заканчивал партию в шахматы с Гансевилем, когда слуга объявил, что с ним желает приватно говорить какая-то дама. Дама отказалась себя назвать, но сказала, что пришла от имени их величеств. Сердце Буфора радостно забилось. Значит, в этот день торжества Анна помнит о нем. Он не заблуждался насчет этого множественного числа величеств. Закутанная с ног до головы в шелковую накидку, в синей маске, скрывавшей лицо, гостья вошла беззвучно, но стоило чуть соскользнуть капюшону, открывшему чистый лоб, и великолепные золотистые волосы, как Франсуа сразу ее узнал. «Госпожа де Отфор!» — воскликнул он. «Вы здесь, у меня и в такой день! Какое великое счастье!» Поведя плечами, Мари сбросила накидку, потом сняла маску. «Не напускайте на себя вид торжествующего петуха, мой дорогой Франсуа. Я пришла к вам отнюдь не от нее, а от себя. Но прежде скажите, мы одни? Надеюсь, вы не сомневаетесь в этом. Пьер де Гонсивиль, который только что вышел, наверняка в оба глаза сторожит эту запертую дверь. Я здесь, чтобы говорить с вами о Сильви. Где она? Глупый вопрос. Разве вы не знаете? — проворчал он, мгновенно рассердившись. — Нет. Я знаю, что она находится там, где, как говорят, и должна находиться, в часовне замка Анне. Ведь Сильви жива, не правда ли? Кто мог внушить вам подобную мысль? Прежде всего, молодой маркиз де Отанкур, который совершенно не верит в ее смерть, так как беззаветная любовь к Сильви подсказывает ему, что она не умерла. «Какая глупость!» — воскликнул герцог де Буфор, покраснев от гнева. «Этот молокосос видит сны наяву и верит в них. Ему следовало бы окунуть голову в холодную воду». «Этот молокосос, милый мой герцог, всего на 2 года моложе вас», — рассмеялась Мари. «Но в нравственном отношении старше вас 10 лет. Если он говорит, что любит, ему можно доверять. И поверьте мне, он любит Сильви. Это безумие, причем безумие, опасное для его разума. Разве он не может ограничиться слезами по усопшей, вместо того, чтобы изливаться в глупой болтовне?» «Об этом он говорил только мне, и я не назвала бы это излияниями. Что касается опасностей этого безумия, то, по-моему, они не столь велики, как опасности безумия вашего». «Разве я безумен?» «Поистине, мадам, вы говорите мне об этом при каждой нашей встрече, но вам следовало бы понимать, что теперь мое безумие никому навредить не способно, особенно той, которая меня забыла». «Постойте, друг мой. Мы перестаем понимать друг друга. Вспомните, что мы говорим не о королеве, а о Сильви. Я утверждаю, что, объявив ее умершей, вы, наверное, сделали самое важное, но совершили при этом глупость. К тому же не одна я так считаю». Из белоснежных кружев, в которых прятались ее восхитительные груди, Мария извлекла письмо со сломанной печатью и помахала им перед носом герцога. «Это еще что такое?» — изумленно спросил Франсуа. «К чему терять время? Вам следовало бы спросить меня, от кого это письмо. Сейчас я скажу. В ожидании, пока я вам его прочту, помучайтесь. Но ради бога, сядьте. Очень тягостно смотреть, как вы скачете на одной ноге, словно цапля». Потом Мари, не дожидаясь ответа Франсуа, прочла письмо, предварительно упомянув, что пришло оно из Лиона. «Прежде чем я продолжу свой путь в город Дожей, я, дорогая моя подруга, уступаю настоятельной потребности сообщить вам добрую весть, которая, быть может, покажется вам не совсем понятной, но я знаю, что вы невероятно умны, и вам, конечно же, не составит труда отыскать кончик этой веревочки. Передайте этому глупцу Д. Б., что его протеже спрятано не совсем надежно и отнюдь не избавлено от опасности, как он считает. Кроме мук отчаяния, от которых я имел счастье спасти ее жизнь, едва не потеряв при этом свою, глупо вверять столь очаровательное существо женщине, которая совершенно естественно склонна его ненавидеть, ибо сама тайно влюблена в этого фанфарона. «Клянусь всеми чертями ада!» — взревел Франсуа, снова вскочив с кресла так резко, что поскользнулся на протезе и едва не упал. — Я убью этого недоделанного аббата, как только он сунется со своей гнусной рожей во Францию. — Значит, «Вы узнали себя?» — прощебетала Мари с невинной улыбкой, которая окончательно вывела из себя Буфора. «Его я тоже узнал», — прошепел он, став из красного фиолетовым. «Писать обо мне подобные гнусности способен лишь один человек. Этот жалкий аббат де Гонди. Дьявол бы его забрал». «Перестаньте взывать к мессиру сатане. Хотите знать продолжение письма?» «Если оно в том же духе...» «Нет. Дальше в нем расточаются любезности мне. Там написано, что было бы гораздо лучше призвать на помощь меня и доверить мне это дело. Там еще сказано, что, наверное, еще не поздно поместить эту особу в надежный монастырь, где ее душа, чего нельзя сказать о теле, по крайней мере, будет в безопасности». «В монастырь?» — взорвался на этот раз Франсуа. «Отдать мою певчую птичку в монастырь? Она задохнется там!» «Кажется, она не более счастлива в том прибежище, куда вы ее забросили», — возразила Мари, снова став серьезной. «Ведь в письме говорится о муках отчаяния. Похоже, бедное дитя пыталось покончить с жизнью и...» «Неужели вы думаете, что я этого не понял? Я не так глуп, как утверждает ваш дорогой друг. Но почему, бог мой, почему она сделала это?» И безвольно опустившись на стул, Франсуа спрятал лицо в ладонях и заплакал. Мари, растроганная этой вспышкой горя и смятением Франсуа, подошла к нему и положила на его плечо свою успокаивающую руку. «Не волнуйтесь, умоляю вас, и давайте попробуем хладнокровно во всем разобраться. Что я могу сделать, если бессилен даже сесть на коня, чтобы мчаться туда? В крайнем случае можете поехать в карете, но это ничего не изменит. Взамен этого могли бы приказать подать сюда немного вина и несколько марципанов. Весь день у меня крошки во рту не было, и я умираю с голоду. Потом вы все мне расскажете. Но сначала я повторю свой первый вопрос. Где она?» «Набелили, черт возьми!» — воскликнул Бофор, тряся колокольчиком, на звук которого появился Гонсевиль. «Скажи, чтобы подали вино и сласти». Франсуа ел вместе с Мари, и терпкое испанское вино слегка его приободрило. Кроме того, Франсуа де Буфор чувствовал, что ему станет гораздо легче, если он поделится своей тайной. Она, увы, уже не была таковой после того, как о ней узнал этот де Гонди, всюду сующий свой нос. С этой истинно благородной, честной, искренне любящей Сильви девушкой, кому он мог полностью доверять. Почему, черт возьми, он раньше не подумал об этом? Но разве можно ясно соображать, будучи охваченным негодованием, горем и возмущением? Мария слушала Франсуа молча, даже забывая грызть миндальную тарталетку, которую держала кончиками пальцев. При рассказе о муках, что претерпела Сильви, из глаз ее полились слезы. Узнав о поджоге замка Ла Ферьер, она захлопала в ладоши и спросила: «Ну а второй, истинный преступник, что вы с ним сделали?» Франсуа с удрученным видом пожал плечами и ответил: «Я совершил глупость, потребовав у кардинала его голову. Смерть Сильви давала мне на это право». «А что сказал кардинал?» «Что этот, кажется, безупречно честный человек, слишком необходим на государственной службе. Я был вынужден дать слово дворянина, что не посягну на его жизнь, пока Ришелье жив. Тогда, друг мой, необходимо сделать так, чтобы кардинал жил не слишком долго. Насколько я поняла, вы не давали ему слова не участвовать в заговорах?» «Нет». Также отнесся к этому и Пьер де Гонсевиль, мой конюший. «Вот видите? Мы подумаем об этом», — прибавила Мари, стряхнув крошки, упавшие на ее кружева. Тем более кардинал подсказал королю какие-то варварские приказы. Королеву лишат права воспитывать сына до тех пор, пока тот сможет носить кюлоты. К дофину приставили огромную свиту, которой безраздельно распоряжается госпожа де Ланзак. Эту женщину назначили потому, что она дочь господина де Сувре, бывшего гувернера короля. Эту черствую женщину заботит только ее положение при дворе. Несчастное дитя! Дофин был бы намного счастливее и лучше ухожен, если бы с ним была моя любимая бабушка, госпожа де Ла Флот, которой я просила отдать это место. И король посмел вам отказать? Разве он не ваш раб? Это раб, которому ничуть не мешают его оковы, если его о чем-то просит кардинал. Но оставим это и вернемся к Сильви. Что мы будем делать, если этот сумасброд де Гонди растрезвонит всем о своей авантюре? Если я не ошибаюсь, сейчас он на пути в Венецию. То, что происходит на Белиле, не должно сильно интересовать людей из Риальто. Это дает нам немного времени. Но я не могу ходить. Когда вылечусь, я должен буду немедленно вернуться в армию. А вы? Я? Как скажите на милость, я могу уехать сейчас. И в сущности, чего нам опасаться в настоящий момент? Капризов госпожи де Гонди, которая считает Сильви вашей любовницей и может заставить ее страдать? Сильви уже не у госпожи де Гонди. Узнав, что перед отъездом в Италию аббат намеревается обнять на Белиле своего брата, я спешно отправил туда Гонсевиля, который забрал ее из замка и поселил в отдаленном доме, где Сильви больше не придется опасаться происков герцогини, действительно обходившейся с ней не лучшим образом. Я не мог и предположить, что она способна на такое. Как будто вы хоть что-то понимаете в женщинах. Разве вы не замечали, что эта ханжа питает к вам слабость? Это она-то с ее постной физиономией и вечно потупленным взором? Поверьте, я представить себе не мог. Досадно, мой дорогой Франсуа, что вы вечно не можете представить себе очень многого. Вам, к примеру, когда-нибудь приходило в голову, что я могла бы влюбиться в вашу особу? Вы? Но это же чудесно! Успокойтесь, мой милый. Я признаюсь вам в этой маленькой слабости лишь потому, что она уже миновала. Мимолетная страсть может охватить каждого, а вот Сильви всю жизнь будет любить только вас. Вам пора позаботиться о ее чувствах. Вы забыли, о чем пишет аббат? Он спас ее от самоубийства. «Нет, не забыл», — прошептал Франсуа, снова помрачнев. «Но почему она решилась на это?» «Не знаю. Наверное, решила, что вы покинули ее навсегда. Когда вас внезапно бросают на полудиком острове, затерянным на краю света, подобное впечатление может возникнуть очень легко. Вы должны найти возможность послать письмо, в котором будете уверять Сильви в ваших нежных чувствах. Но одновременно герцогиня де Рец должна узнать, что господин де Поль тревожится об этом заблудшем ребенке, которого он, скажем, хотел бы привести к набожной жизни, — излагала Мари свой на ходу вырисовывавшийся план. — Все это умерит пыл вашей ханжи. В случае приезда на остров подручных кардинала она будет молчать. — Вы гений заговоров, милая моя Аврора, — рассмеялся Франсуа. Мысль кажется мне не дурной, тем более, что после моего свидания с кардиналом Я обо всем рассказал господину Винсану. Чудесно. Попросите его помочь вам в том тяжелом положении, в каком вы оказались. Умоляйте о помощи. Вам он не откажет. Что касается заговоров... Право слово. Я чувствую, что готова к ним. Кроме того, что королева достаточно настрадалась от кардинала, нельзя допускать, чтобы наше сокровище годами чахло на своей затерянной в море скале. Я буду думать об этом. Снова надев маску, Мари де Отфор протянула руку, которой Франсуа припал губами. Потом она подобрала накидку из голубого шелка и набросила на плечи. В то мгновение, когда она выходила из комнаты, Франсуа спросил: «Мари, вы вполне уверены, что больше меня не любите?» «Какой фат!» — рассмеялась Мари. «Нет, мой милый, я вас больше не люблю. Вы слишком сложный мужчина, а мне необходимо простое и преданное сердце».